Алекс Д. Изъян. Читают Юлия и Вячеслав Булавины. Сильные молчат о своем изъяне. Мудрые делают из него алтарь. Из катехезиса клуба Ордо Симметра. Пролог. Рана — это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми. РИА Новости. Пожар в элитном поселке. Погибли трое, выжил только один. 17 октября 2005 года, 9:44 утра, Московская область. В ночь на понедельник в одном из коттеджных поселков на Рублево-Успенском шоссе загорелся частный жилой дом. В результате происшествия погибла семья из трех человек, включая несовершеннолетнего ребенка. По данным МЧС, выжить удалось только 17-летнему подростку. По предварительной информации, возгорание началось около 2:10 утра в техническом помещении, когда родители и младший сын уже спали. Пожарные прибыли на место через 9 минут после вызова, однако дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Пострадавший подросток был доставлен в больницу с симптомами отравления угарным газом. Его состояние оценивается как стабильное. Следственный комитет начал проверку. Основная версия — короткое замыкание. Однако рассматриваются и другие возможные причины. Имена погибших и названия поселка не разглашаются в интересах следствия. Источники также сообщают, что дом был совсем новый, и в нем еще проводились финальные строительные работы. Сначала была тишина. Ева открыла глаза и замерла. Сердце испуганно забилось в груди, по спине пробежал холодок страха. Потолок выглядел совсем не так, как в ее крошечной спальне. Высокий и слишком белый, со зловещими росчерками длинных теней, протягивающих к ней свои уродливые черные щупальца. Она осторожно села, прижав одеяло к груди, и огляделась по сторонам. Незнакомая просторная комната. Холодная, неуютная, чужая. Запах свежей краски и новой мебели вызвал у девочки приступ паники. «Папа, ты здесь?» Надтреснутым шепотом позвала она, но никто не ответил. Внезапно за стеной раздался тихий шорох, словно кто-то прошелся по груди сухих листьев или провел пальцами по отрезу толстой книги, перебирая страницы. Задрожав всем телом, Ева слезла с кровати. Ее босые ноги коснулись прохладного пола, по коже побежали мелкие мурашки. Она подошла к двери и осторожно толкнула ее, та чуть скрипнула. Коридор, освещенный лишь слабым светом из дальнего окна, казался бесконечным. И там в тени стоял мальчик. Она сразу узнала его и выдохнула с облегчением. Нашла кого испугаться. Это всего лишь Илья, младший сын папиных работодателей. Он хороший и добрый, совсем не такой, как остальные обитатели этого дома. Днем, пока папа работал, они долго играли в саду, и он смеялся, гоняясь за ней среди деревьев. Затем Еве позволили вместе с Ильей поплавать в хозяйском бассейне и даже разрешили заглянуть в его детскую. «Как же там много всего!» Ей не снилось такое количество игрушек. Ее новый друг так искренне радовался, наблюдая, как Ева с восторгом рассматривала его сокровища, боясь к ним прикоснуться и случайно испортить. «Ты можешь сломать тут все, что хочешь», — важно заявил он, — «или взять себе любой подарок». И она взяла. Не крутую приставку и не новый телефон. Даже в свои 7 лет Ева понимала, что родители Ильи могут не оценить щедрости сына. И к тому же в детскую в разгар игры вошел его старший брат и пристально следил, чтобы дочка строителя не стащила что-то из ценных вещей. Может, причина его появления скрывалась в чем-то другом, но Ева восприняла вторжение долговязого неулыбчивого подростка именно так. В любом случае, он немного опоздал, и кое-что Еве все-таки перепало. Необычная безделушка выглядела совершенно неуместной в мальчишеской спальне, а главное, легко помещалась в ее маленькой ладошке. Поэтому с выбором Ева определилась практически сразу. Не нащупав припрятанное в кармане круглое зеркальце с необычным узором на крышке, Ева слегка нахмурилась. Наверное, вывалилась, пока спала. Надо будет вернуться и забрать. «Что ты тут делаешь?» — прошептала она, широко улыбнувшись приятелю по играм, застывшему в темноте. «Почему не спишь?» Он быстро прижал палец к губам, глаза расширились от страха. «Говори тише. Я прячусь от монстров». «Монстров?» Хихикнув, Ева бесстрашно расправила плечи и осмотрелась. Бравада далась ей легко. Одной в темной незнакомой комнате было куда страшнее, чем сейчас. «Откуда тут монстры?» «Они здесь повсюду», — дрогнувшим голосом ответил Илья. «Они ищут меня». Я слышал, как один из них сказал... Прервавшись, он стал опасливо озираться. «Что? Что он сказал?» Прижав руку к груди, Ева растерянно смотрела на исказившееся от ужаса лицо мальчика, когда в дальнем конце коридора вдруг раздались тяжелые шаги. Медленные, уверенные и неумолимо приближающиеся. Ева насторожилась. Сердце дернулось в груди и рухнуло в пятки. Илья схватил ее за руку и сжал так сильно, что стало больно. Девочка непроизвольно вскрикнула и тут же зажала рот свободной ладонью. «Бежим!» — шепнул он и потащил ее за собой в глубину коридора, туда, где тьма казалась еще гуще и непроницаемее. Они юркнули в узкий служебный проход. Густой теплый воздух заполнил ее легкие. Пахло чем-то влажным и затхлым, как в подвале, где давно не открывали окна. «Илья, хватит убегать! Иди сюда, мелкий говнюк!» Совсем близко прорычал хрипловатый голос. «С чего ты взял, что он здесь? Ублюдок давно спит в своей кровати», — приглушенно заговорил второй. От страха у Евы сбилось дыхание и задрожали колени. Она никак не могла распознать, кто именно преследует ее безобидного дружелюбного приятеля. Голоса казались совершенно незнакомыми, и это напугало Еву еще сильнее. «Нет, я проверил. В детской его нет. И девчонки тоже. Их нужно найти. И быстро. Я не...» Остальная часть фразы ускользнула от внимания Евы. «Девчонки тоже. Монстры, от которых прячется Илья, говорили о ней». Дети резко остановились, испуганно глядя друг на друга и крепко держась за руки. Шаги пугающих незнакомцев звучали все ближе. Илья прислушался, потом резко толкнул Еву в темную кладовую. «Сиди тут! Не выходи!» Бросил срывающимся шепотом, закрывая перед ее носом дверь. Внутри было тихо, идеально чисто, как в новом шкафу, в который еще не успели сложить вещи. Ева прижалась к стене, обхватила себя за плечи и сдержала всхлип. Сквозь щель в двери было видно только узкую полоску коридора. Там по-прежнему стоял Илья. Он обернулся, посмотрел на дверь и вдруг сделал шаг назад, будто что-то увидел. Щелчок, потом хруст. Что-то надломилось, как в мультфильмах, когда деревья трещат от грома. Ева оцепенела. Илья не двигался. Его глаза были широко распахнуты, рот чуть приоткрыт. Потом он сорвался с места и исчез из поля зрения. Секунда, и в щель ворвался дым. Сначала прозрачный, сероватый, потом все темнее, гуще. Ева закашлялась. В нос ударил сильный химический запах. Она дернула ручку, та подалась с трудом и скрипнула слишком громко. За дверью уже все светилось оранжевым, полыхало. Ильи нигде не было. Ева бросилась вперед, с трудом удерживаясь на ногах. В коридоре летали искры. Стены плавились от жара, шторы на окнах мгновенно занялись огнем. Где-то наверху снова что-то грохнуло. Глаза защипало от едкого дыма. Она упала, встала, снова побежала. Раскаленный воздух обжигал горло. Густой, липкий, как черная вата, и с каждой секундой становился плотнее. Потолок над ней угрожающе затрещал. Ева успела поднять глаза. Балка. Огромная. Пылающая. И летела прямо на нее. Удар был ослепительным. Жар вспорол спину, как кнут. Ее отбросило в бок, дыхание вырвалось мучительным стоном, полностью опустошив легкие, и на секунду все стало кипельно-белым, как пушистые облака, исчезающие в раскаленном небе. Она закричала, или, может быть, попыталась. Но дыма было слишком много, и крик захлебнулся где-то в груди. Ее тело дрожало. Она не чувствовала ног, все плавилось. От невыносимой боли и ядовитых паров Ева едва осознавала происходящее. Она почти не дышала, когда чьи-то сильные руки подхватили ее дрожащее тело на руки и прижали к груди. «Папа!» — прохрипела она, но голос утонул в чьем-то дыхании и грохоте рушащихся стен. Темнота накрыла сверху, словно мокрое одеяло.